Глава 24. Виктор вещал. Стальные глаза Дортмундера оглядели дело его рук. Колеса были под самым полом банка. Голодные, отчаявшиеся люди в надвинутых на глаза шляпах, вся его шайка работала вместе с ним под покровом ночи, чтобы установить эти колеса и превратить безобидный с виду банк в машину алчности. Я сам был одним из этих людей, как уже говорилось в предыдущем рассказе этого цикла «Колеса страха». И вот настал решающий миг, который безраздельно владел нашим взбудораженным разумом все эти дни, все недели, ушедшие на подготовку. «Вот он, час воздаяния», — мягко прорычал Дортмундер. «Нынче вечером мы получим всю кубышку». «Верно, босс», — пылко прошептал Келп, и его испещренное шрамами лицо сложилось в мерзкую кривую ухмылку. Увидев ее, я едва подавил дрожь. Кабы мои сотоварищи ведали, кто я на самом деле, эта ухмылка приобрела бы совсем другое значение. Если эта шайка отпетых злодеев сорвет с меня маску, долго я не проживу. Они знали меня как Лефти Губу МакГонигла, недавно вышедшего из Синг-Синг, крутого завсегдатая Кутузки и недруга закона. Я уже дважды пользовался этим именем — МакГонигл. В первый раз, чтобы схватить зловещего призрака из кинотеатра под открытым небом, а во второй — чтобы внедриться в кишащие уголовниками пределы самой Синг-Синг, ужасной Синг-Синг, и разгадать тайну убийства нашего стукача, грустного Грега Гроба. Это приключение позднее было описано в рассказе о заглавленном подонке за решеткой. И вот я опять Лефти Губа и выполняю свой долг перед Богом, в которого верю, и перед моим народом в качестве тайного агента И-27. Никто из негодяев Дортмундера не видел моего истинного лица. Никто не знал моего подлинного имени. Никто не ведал. Виктор! Виктор подскочил, выронив микрофон. Он резко повернулся вместе с креслом и увидел стоящую в открытом книжном шкафу Стена Марча, обрамленного ночной тьмой. Виктор уже успел с головой уйти в свое сказительство и перепугался до ужаса, когда перед ним предстал воплоти один из людей Дортмундера. Марч шагнул вперед, с тревогой глядя на Виктора. «Что-то случилось, Виктор?» «Нет, нет», — с дрожью в голосе ответил Виктор, качая головой. «Просто ты меня напугал», — неуверенно добавил он. «Келп сказал, что я, вероятно, найду тебя здесь», — сообщил Марч. «Поэтому я сюда и пришел». «Да, конечно», — как дурачок проговорил Виктор. Опустив глаза, он увидел, что кассета все еще крутится, и остановил ее. Потом непонятно зачем добавил. «Тут я и есть». «Возникли сложности с банком», — сказал Марч. «Придется всем нам опять собраться вместе». «Где?» — полюбопытствовал Виктор. «В банке». «Да, но где банк?» — озадаченно осведомился Виктор. Сам он последний раз видел банк на школьном футбольном поле и не знал наверняка, где его продержат остаток ночи. «Можешь поехать за мной на своей машине», — предложил Марч. «Ты готов?» «Полагаю, что да», — неуверенно ответил Виктор и оглядел гараж. «Но что не так?» — с большим опозданием поинтересовался он. «Герман говорит, что сейф новой конструкции, и понадобится целый день, чтобы взломать его». «Целый день?» — возопил потрясенный Виктор. «Но ведь полиция наверняка...» «Мы сейчас как раз делаем новый фасад», — сказал Марч и добавил. «Нас малость поджимает время, Виктор, так что если бы ты мог...» «О, разумеется!» — смущенно воскликнул Виктор. Он вскочил, схватил кассетник и микрофон и запихнул их в карман пиджака. «Я готов», – чопорно объявил он. Они вышли. Виктор погасил все светильники и тщательно запер за собой дверь. Оба зашагали по темной подъездной дорожке к улице. Пока Марч устраивался в стоящем там микроавтобусе, Виктор торопливо юркнул через улицу к гаражу, который снимал у соседа и в котором держал свой Паккард. Гараж был обустроен на более современный лад, чем его собственный, и имел подъемные ворота с электроприводом, которыми можно было управлять, нажимая кнопку на приборном щитке машины. Несколько месяцев Виктор пытался набраться храбрости и попросить у соседа разрешения немного переделать гараж снаружи, но пока не набрался. Он хотел придать фасаду гаража сходство с заброшенным складом, не имеющим дверей, и тогда возникало бы впечатление, будто при нажатии кнопки на приборном щитке поднимается кусок стены. Но такая архитектурная идея была сопряжена с двумя сложностями. Во-первых, Виктор не мог придумать убедительного объяснения своей жажде перемен и не знал, что наплести соседу. А во-вторых, заброшенный склад в этом квартале, да еще на чьем-нибудь заднем дворе, был бы уж вовсе не к месту. Тем не менее, идея была хорошая, и как знать, может ему еще удастся сделать что-то для ее воплощения. Впрочем, ночью эта постройка и в ее нынешнем виде выглядела почти так же впечатляюще. Виктор вошел в гараж через боковую дверь, включил тусклую красную лампочку, которую вернул в патрон под потолком, и при ее свете, похожем на освещение фотостудии, снял с Паккарда целлофановый чехол, свернув его на манер флага и положил на специальную полку. Потом он влез в машину, вытащил из кармана кассетник и микрофон, положил их рядом с собой на сиденье и запустил мотор. В четырех стенах мягкое урчание Паккарда звучало зловеще. Усмехаясь себе под нос, Виктор включил подфарники и нажал кнопку, которая подняла створку. Остро чувствуя драматизм происходящего, он надавил на педаль акселератора и вывел Паккард в ночь, потом опять нажал кнопку и принялся наблюдать в зеркало заднего обзора, как опускаются ворота. Залитое красным светом пространство гаража делалось все уже, и когда створка сползла вниз, совсем исчезла из виду. Только тогда Виктор включил фары. Похоже, Марча съедала нетерпение. Он газовал, прогревая мотор угнанного микроавтобуса. В тот миг, когда Виктор добрался со своим Паккардом до мостовой, Марч пулей рванул от бордюра и понесся прочь вдоль по улице. Виктор последовал за ним, более плавно и величественно. Однако вскоре ему пришлось немного надать ходу, чтобы не потерять Стэна из виду. Перед первым же красным светофором Виктор малость перемотал пленку назад, отыскал место, на котором его прервали, и возобновил свое повествование. Он катил через Лонг-Айленд следом за летящим вперед микроавтобусом Марча и диктовал в микрофон. «Никто в банде Дортмундера ни разу не видел моего истинного лица. Никто не знал моего подлинного имени. Никто не знал правды обо мне. А если бы знали, мне кранты». Востроглазый Дортмундер удовлетворенно кивнул. «Через 48 часов этот неприступный банк будет наш», — с хвастливым злорадством заявил он. «Теперь нас ничто не остановит».